Альма Кацу. Его замок. Все началось со стука в дверь. Мы ожидали этого. Нас предупредили в нашу первую ночь в этой маленькой валлийской деревне в деревенском пабе под названием «Кровавый разбойник». Паб был украшен к Рождеству. Над барной стойкой висят гирлянды, а на каждом кране праздничные красные банты. На голове бармена красовался красный колпак Санта-Клауса, сдвинутый чуть на бок. «Однажды ночью к вашей двери придут гуляки», — сказал бармен, наливая пиво моему мужу Тревору. «Но не беспокойтесь». «Что-то типа колядников?» — спросил Тревор. Мужчина за стойкой засмеялся. «Не совсем. Это скорее местная традиция. Называется Марил Вит, серая кобыла. Сами увидите, если они появятся у вашей двери, просто дайте им пинту или глоток, и они уйдут восвоясь. Когда они приближаются, мы слышим пьяный смех и неосторожные шаги, эхом разносящиеся по мощеной улочке. Мы находимся за пределами Лан-Брадаха, недалеко от Кайрфилли, который находится к северу от Кардифа. Если нас спрашивают, мы говорим людям, что приехали сюда на праздники. Рождество, День подарков и Новый год, что нам нужно на время уехать из Лондона, и что мы считаем, что Уэльс восстанавливает силы. Можно сказать, уникальное восстанавливающее средство. Мы оба родом отсюда, хотя и жили здесь очень давно. У нас не осталось родственников, которых можно было бы навестить. Что-то помимо семейных обстоятельств тянет нас обратно к родному месту. И это не так-то просто объяснить. Мы сняли настоящий старый коттедж, расположенный недалеко от местного баронского поместья Филлипс-Холл. Мы могли бы остаться там, снять комнату в продуваемом сквозняками крыле, которое сдавали гостям, но нашли на сайте Airbnb это место, едва отремонтированную фермерскую хижину. В нем низкие балки и крохотные комнаты, а единственным источником тепла является чугунная дровяная горелка, спрятанная в камине. Здесь есть одна ванная комната и спальня с односпальной кроватью, и эта спальня чуть больше кровати, стоящей в центре комнаты. Судя по объявлению, постройка датируется 1700-ми годами, и у меня ощущение, что здесь мы как дома. На середине моих мыслей меня прервал стук. Бам-бам-бам. Гуляки, о которых нас предупреждал бармен. Интересно, почему они выбрали именно этот дом? Он не выглядит праздничным по сравнению с некоторыми из соседских, которые сверкают гирляндами и украшениями на елках, мерцающими из-за окон. Люди, которые там живут, скорее всего, будут праздновать и будут рады гостям. Наш арендованный коттедж уныл, и он как чистый лист. У толстой входной двери нет глазка. Кто бы ни пришел к нам, они уже на пороге. Мы слышим, как они шумно шаркают. Голоса мужские, нестройные от выпитого алкоголя. Колокольчики звенят, когда ноги топают по сланцевой дорожке. Слышно отхаркивание горла, хрипение, сплевывание. «Откройте проклятую дверь!» Наконец рычит один из них. «Мы знаем, что вы там! Здесь чертовски холодно!» Мои волосы поднимаются дыбом на затылке. Я чувствую присутствие Тревора позади себя. «Пойди, открой дверь, Кейт. Мне бы не помешал повеселиться», — говорит он. Когда я открываю дверь, то вижу какой-то призрак. Высоко над головой танцует огромный череп белой лошади. Он гладкий и чистый, как алебастровая скульптура, зияющий носовой полостью и узкой вытянутой челюстью. В пустые глазницы помещены блестящие стеклянные украшения, а сверху закреплены реалистичные кожаные уши, благодаря чему череп выглядит причудливо живым. Призрак ухмыляется, за ним тянется объемная белая простыня, укрывающая гуляку, который поднимает ее вверх и вниз на шесте. На его короне развиваются ленты, украшенные колокольчиками. Это пугает и одновременно как-то празднично. Хотя я знала, что они придут, я отшатнулась при виде этого светящегося белого черепа. Это вызывает хихиканье у других гуляк, стоящих по бокам от омерзительной лошадки. Обычай требует, чтобы они были одеты в костюмы вроде танцоров Морриса. Но они почти не приложили к этому никаких усилий. Только один из них завязал ленты на бицепсах и коленях, а у двоих, которых мы видим, лица покрыты размазанной краской. Одному богу известно о том, что скрыто под простыней. «Это Марил Дувит пришла решить, улыбнется ли вам удача в новом году», — ревет один из гуляк, словно городской глашатый. На вид ему около 35 лет, у него жесткие рыжие волосы и заросшая борода, похожая на терновый куст. Его глаза горят, я думаю, он уже вовсю празднует. Они пытаются прорваться в дом, но Тревор протискивается передо мной, блокируя узкий порог. «Как вы думаете, что это вы делаете?» «Не валяйте дурака! Вы должны нас чествовать!» — говорит второй мужчина. Он ниже ростом, чем рыжий, и носит вязаную шапочку на засаленных каштановых волосах. Тревор скрещивает руки на груди. «Насколько я понимаю эту традицию, вы должны развлекать обитателей домов, и если вы будете хорошо себя вести, они пригласят вас войти. Но вы довольно небрежны в этом, вам не кажется?» «Тогда мы вам стишок прочтем, а вы нам тоже взамен», — предлагает рыжий человек. «Боюсь, я не силен в стихотворениях», — Тревор ухмыляется. «Вы уверены, что точно знаете, что здесь делаете?» Огонек в глазах рыжего превращается в воинственный блеск. «Вы лондонцы, не так ли? Я понял по вашему акценту и по той шикарной машине, припаркованной перед домом». Это объясняет, как они выбрали именно этот дом. Рыжий человек продолжает. «Марил Вит — это валлийская традиция. Что вы об этом знаете?» Улыбка Тревора уверенная. Для него перепалка с местными жителями — отличный вид спорта. Но мне бы хотелось, чтобы он прекратил это делать. Мы здесь по своей причине, и эти люди не являются ее частью. «О, мы бывали в Уэльс пару раз. К тому же ты изрядно пьян». «Да, мы уже сделали несколько остановок», — говорит третий мужчина, тот, что под простыней, слегка приглушенным голосом. Он икает и отступает на шаг, голова лошади покачивается. «Мы праздновали». «Я вижу», — говорит Тревор, — он все еще блокирует дверь. Рыжий человек пытается заглянуть внутрь через плечо Тревора. «Возможно, это не слишком щедро с моей стороны, но я думаю, что это для того, чтобы посмотреть, что мы привезли с собой. Наш багаж на виду — 3 чемодана от Карл Фредерик, скромные, но дорогие, а на ближайшем крючке висит пальто Тревора от Барбари. Мой ноутбук, последняя новинка Apple, тоже можно заметить на столе. Внезапно я начинаю нервничать. Трое мужчин на нашем пороге не идут дальше, а Тревор не пускает их внутрь. Это тупиковая ситуация, и она начинает казаться опасной». «Вы здесь на праздники», — говорит рыжий, как будто предсказывает нам судьбу. «Мы здесь, чтобы выполнить давние обязательства, но я не собираюсь ему об этом рассказывать». «Да», — говорю я, надеясь смягчить разговор. «Мы останемся на несколько дней, мы любим Уэльс». «Это волшебное место, точно», — произносит человек в кепке, как будто этого и ждут. «Тогда вы не будете возражать против участия в местной традиции. Ради миссис», — добавляет рыжий. Он явно пытается заставить Тревора почувствовать себя ослом из-за того, что причиняет дискомфорт его жене. Я кладу руку на плечо Тревора. Впусти их. Я принесла с собой остатки рождественского торта. Мы могли бы угостить их». Тревор удерживается на месте еще пару секунд, прежде чем отступить в сторону. Рыжий и мужчина в кепке шаркает мимо нас. Рыжий опрометчиво ухмыляется моему мужу. Человек под саваном собирается оставить лошадку на выгуле. Но Тревор кладет ему руку на плечо. «Нет, заносите. Вам лучше не оставлять ее там. Кто-нибудь может ее украсть». Мужчина недоверчиво хохочет. «Кто мог украсть что-то столь пугающее?» Он делает, как говорит Тревор. Череп лошади огромен, размером со школьника. Это мог бы быть череп дракона, но вполне уместно, поскольку Эльс — это земля, где, предположительно, когда-то жили драконы. Череп заполняет весь узкий проход. Мужчина ставит его на скамейку, завернутого в белую простыню, а шест теперь блокирует доступ к входной двери. Они все проходят мимо, а я задерживаюсь позади. Это череп зовет меня. Я касаюсь гладкой кости, не в силах удержаться. Когда мы подъезжали сюда, то увидели, как в поле на склоне холма недалеко от Каэрфилли пасся белый пони. Красивый, крепкий валийский пони с густой гривой и хвостом, снежно-белый на фоне зеленой травы. Зеленый цвет выделял лошадку, сияющую словно во сне. Мне сжалось горло при виде ее. Это напомнило мне лошадь, которая была у меня в детстве. Бледно-серую кобылку по имени Люси. Не просто каштановая или гнедая. Люси была красавицей с пятнами на боках и задних конечностях. Она заставляла меня чувствовать себя принцессой каждый раз, когда я каталась на ней. Прошло так много времени с тех пор, как я видел ее в последний раз. Эти поездки призваны напомнить мне о нашем детстве в этой деревне и о том, что мы делали. Тревор и я. Но именно эта поездка по какой-то причине поражает меня сильнее, чем большинство других. Я почувствовал это, как только мы пересекли границу с Монбутширом. Мне было всего 16, а Тревор был на год старше, когда мы решили, что покинем Уэльс, чтобы вместе бродить по миру. По сегодняшним меркам мы были слишком молоды, чтобы совершать такие глупые поступки. Но в те дни едва ли существовало такое понятие, как юношество. Если мы уже не в пеленках и распашонках, то мы считались взрослыми, и наши грехи ложились на наши взрослые плечи. Кажется, все это было невероятно давно. Я снова смотрю на череп и вздрагиваю, прежде чем отправиться обратно на кухню. Тревор стоит у холодильника вместе с нашими посетителями. Кухня не рассчитана на одновременное размещение 4 человек, поэтому им приходится стоять максимально близко друг к другу. Теперь я вижу, насколько убоги эти гуляки. Им всем чуть больше 30, у них плохие зубы, им нужно постричься. Их глаза осматривают обстановку. «Вы лондонец, не так ли?» — спрашивает мужчина в кепке. «Это так очевидно», — отвечает Тревор, доставая бутылки из холодильника. «Наш рейндж-ровер припаркован на гравийной дороге как танк. Типичная машина лондонца». «У нас здесь много таких, как вы, особенно в это время года», — говорит человек, несший череп лошади. «Уэльс, да каникулы. Это все та проклятая история Дилана Томаса. Теперь будто клише». Выражение лица рыжего становится жестче. «Половина домов в городке сейчас сдается на время отпуска. Доходит до того, что работающий человек больше не может позволить себе жилье». «В Лондоне тоже есть такие проблемы», — мягко говорю я. «Обсудите это со своим управляющим», — говорит Тревор. Мужчина в кепке принюхивается. «Этот человек придурок. Последний из Филлипсов. Вы их знаете?» «Да», — отвечает Тревор, напрягая спину и делая еще один глоток. «Но я бы не назвал их друзьями». Рыжий кивает головой в сторону Филлипс-холла, расположенного дальше по дороге. «Тогда вы знаете, что Клайв Филлипс, второй сын, теперь баронет, поскольку его старик умер несколько лет назад. Говорят, он умер от разбитого сердца после того, как его старший сын попал в аварию 10 лет назад, — говорит мужчина в кепке. Сломал себе шею, упав со скалы Гауэр недалеко от Седва. Печальный случай с этими Филлипсами. Столько преждевременных смертей на протяжении поколений. Некоторые говорят, что они прокляты, — бормочу я. Проклят на несколько поколений, — мрачно повторяет мужчина в кепке. «Если быть богатым — это проклятие, я бы хотел попробовать», — говорит любитель лошадей. «Клайв сейчас живет в Харрогейте», — продолжает рыжий. «Толстяк типа заботится о том, как мы пытаемся заработать здесь на жизнь. Поместье превратили в агентство по сдаче жилья. Это решение всех наших проблем, так он говорит. Сдайте свой дом в аренду незнакомцам, ему-то легко, его семье уже принадлежит половину округа. Что делать, если вы изначально не можете позволить себе дом? Это работа, которая нам нужна, если они хотят, чтобы мы оставались дома, чтобы мы ухаживали за их садами, убирали их коттеджи и делали это место привлекательным для их гостей, — рычит рыжий. Я им даже сочувствую. В свое время нам тоже нужна была работа. Но пэры всегда говорили нам, что мы сами несем ответственность за свои проблемы. Мы работали недостаточно усердно. Если бы мы не пили так много, мы могли бы позволить себе хорошую пару обуви. Рыжий, возможно, лелеет свои обиды, но двое других продолжают всматриваться во все вокруг и тыкать пальцами, и все становится на свои места. Видеть их здесь, на нашей кухне, с дергающимися носами, как у хорьков, ясно, они ищут, что можно украсть. Поэтому они разрисовали лица, чтобы нам было труднее их опознать в полиции. Грабить чужаков, приехавших погостить в проклятые дачные домики, развлечение местных жителей. Они чувствуют право на те прекрасные вещи, в которых, в противном случае, им было бы отказано. На Рождество это даже выгоднее, когда дома полны подарков. Тревор наливает каждому по портеру, пока я нарезаю рождественский торт. Маленькая кухня наполняется ароматом специй залежавшегося десерта. Когда я разрезаю слой, покрытый сахарной пудрой, я оставляю размытый отпечаток большого пальца. Они запихивают торт в свои рты, когда Тревор решает задать им вопрос. «Итак, расскажите нам о своей маленькой традиции. Откуда она взялась?» Он указывает на вход, где находится череп лошади. «Как появилась лошадиная голова?» Рыжий усмехается, он очень рад объяснять это лондонцам. «По-вашему, это что-то вроде ослиного праздника, да? Празднование смиренной ослицы, которая несла Пресвятую Богородицу?» Тревор хмурит бровь. «Нет, это не так. Тебе следует хотя бы изучить досконально историю, прежде чем ходить от двери к двери, не так ли?» Рыжий вдруг покраснел. «Зачем тебе об этом знать, лондонец? Это местная традиция!» «Валлийская традиция», — добавляет мужчина в кепке. «Верно, валлийская. Марил вид означает серая кобыла». Тревор выпивает остатки портера из бутылки. «Может быть и валлийская, но к Рождеству это не имеет никакого отношения. Осмелюсь предположить, что это дохристианское время, языческое». «Вы называете нас язычниками?» Это говорит человек, который был под саваном. Он коренастый, как бульдог, но голос у него мягкий. Он нетерпелив и жаждет драки, но неприязнь горожанам весьма ощутима. «Вы должны быть польщены», — говорит Тревор, указывая бутылкой себе на грудь, чтобы подчеркнуть свою точку зрения. «Язычники были здесь первыми, еще до христиан. Быть язычником значит оказаться в очень хорошей компании». В любом случае, это не имеет никакого отношения к какой-либо деве, святой или нет. Вы можете винить в этом хозяина поместья, того Филлипса, которого вы так низко ставите. Аристократы в то время были без ума от лошадей. Причудливые, все разные, расписные, украшенные лентами и тому подобными. Итак, бедняки решили скопировать их и использовали то, что было под рукой, включая старые кости. Он кивает в сторону черепа. Мужчина в кепке смотрит на Тревора, как на сумасшедшего. «Я никогда не слышал такого. Вы что, историк?» Тревор мотает головой. «Нет, но в свое время я кое-что сам повидал, и не раз». Рыжий открывает рот, чтобы ответить, но я не могу больше слушать их споры. Я выползаю в переднюю к лошадиному черепу. Я низко приседаю и, стараясь не задеть колокольчики, снова прикасаюсь к кости. Это как прикоснуться к реликвии. Я прижимаю руку к его гладкой поверхности и провожу пальцами по всей длине, поглаживая. В этом черепе есть что-то очень знакомое, что странно, потому что я, очевидно, никогда раньше его не видела. Но я как будто знаю его из прошлой жизни. Еще через минуту или две, любуясь его выбеленной белизной и изящными линиями, его благородным, но меланхоличным выражением, я поднимаюсь и смотрю в крохотное окошко над лестницей. Их машины поблизости нет. Если они собираются нас ограбить, возможно, они припарковались вне поля зрения, чтобы мы не могли потом опознать их автомобиль. Но эта троица кажется мне слишком ленивой для этого. Нет, они, очевидно, пришли пешком и планируют угнать нашу машину, чтобы скрыться. Интересно, что они с нами сделают? Они хотят связать нас и заткнуть рот, оставить на произвол судьбы? Или, может быть, внутри есть огонь, которому нужен выход? Может быть, они собираются избить Тревора, как только смогут удержать его, чтобы спасти свою уязвленную гордость, и изнасилуют меня, чтобы утвердить свою мужественность? Кто-то может сказать, что мы этого заслуживаем. Мы с Тревором не новички в насилии. Мы являемся частью круга насилия и знаем, что он бесконечен. Я смотрю на череп у своих ног и чувствую боль. Меня беспокоит эта боль. Я не знаю, что это значит. Я пробираюсь обратно на кухню, где разговор продолжается во время моего отсутствия. Скорее всего, мое отсутствие никто не заметил. Они слишком заняты своими мужскими перепалками. Лица покраснели, трое мужчин не заметили, как Тревор ловко подвел их к пропасти. Подготовил к тому, ради чего они сюда пришли. Я врываюсь в их перебранку. «Где вы взяли этот лошадиный череп?» Тишина. Они тревожно смотрят друг на друга. «Это фермера, живущего неподалеку», — наконец говорит любитель лошадей. «Они сохраняют их, когда у них умирают лошади, зная, что их разыскивает Марил Вит». «Нет», — говорю я, — «вы получили это не от фермера». Я беру нож, которым разрезал рождественский торт. Он все еще лежит на стойке, присыпанной крошками, и направляю его на них. «Говорите правду немедленно!» Все трое обмениваются нервными взглядами. «Я сошла с ума? Что, черт возьми, происходит?» Рыжий многозначительно поворачивается к Тревору. «Сделай что-нибудь со своей женщиной!» Но Тревор усмехается. Он наслаждается этим. Первым ломается человек в кепке. Я так и знала, что это будет он. Он самый нервный из них. Наименее уверен в том, что они делают. И, может быть, он тот, у кого осталось хоть немного совести. Она появилась из торфянника за холмом. Мы вытащили ее из болота. Боль возвращается, пронзая мое сердце. «Спокойно», — говорю я себе. Череп мог принадлежать любой лошади. Недалеко от этой деревни находится древнее болото. Нас об этом предупреждали еще в детстве. Множество животных забретало в эти торфяники и не могло выбраться оттуда. Так же и люди. Болото глубокое, и если бы вы не смотрели, куда идете, вы могли легко бы оказаться по пояс в холодной, мутной и вязкой жиже, без дна под ногами. Если бы вы ехали по этим диким открытым полям, ехали при лунном свете, ехали быстро и не обращали внимания, потому что вас преследовали, ну, вы легко могли бы оказаться в болоте, прежде чем осознали бы свою ошибку, прежде чем вы поняли, что выхода нет, что некому услышать ваши призывы о помощи, прежде чем грязная вода сомкнется над вашей головой. Много времени, чтобы подумать о своей потраченной впустую жизни и умолять Бога или дьявола о сделке, потому что вы молоды и не понимаете последствий того, о чем просите. Почему я не тот жадный богачий дебошир в замке, поедающий своего рождественского гуся? Тиран, который поднимает арендную плату каждый год до тех пор, пока мы не можем ничего себе позволить и будем вынуждены вести преступную жизнь. Они называют это преступлением, а мы называем это выживанием. Где справедливость в жизни? Когда ты молод, никто не говорит тебе, что справедливости нет. И на торфянике ее не найти. Тревор видит, что пора, больше не надо дурачиться. «Хорошо», — говорит он, бросая пустую бутылку в мусорное ведро. «Вы поели торт, выпили эль, а я устал от вашей компании, так что давайте заканчивайте. Пора вам, ребята, отправляться в путь». Пока трое мужчин ворчат, я бросаю взгляд на Тревора. «Ты не можешь иметь в виду то, что говоришь вслух. Мы не собираемся их отпускать, не так ли?» И он бросает в ответ взгляд, говорящий «не в этой жизни». Но Тревор едва успел произнести хоть слово, как рыжий полез во внутренний карман своего пальто, а затем резко развернулся, вытаскивая пистолет. Это была старая штука, тяжелая и неуклюжая, и в его руке она выглядела довольно-таки странно. «Не то чтобы мы не ценили ваше гостеприимство, шеф, но вы больше не будете отдавать приказы». По нелепой ухмылке на его лице можно было сказать, что ему очень хотелось сделать это весь вечер. «Есть еще одна вещь в этой деревне, о которой вы не знаете. Когда-то здесь жили известные на всю округу разбойники». Он стоял с самодовольным и настолько уверенным видом, будто он сам теперь является частью славной традиции. Если бы он только спросил, мы могли бы рассказать ему о былых временах, когда кража со взломом имела серьезные последствия. Филлипсы повесили железную виселицу над дорогой в город, и тебя могли арестовать за кражу буханки хлеба с хозяйского стола. Я наблюдала, как труп моего отца разлагается на этой виселице, пока не превращается в скелет, одетый в лохмотья. Той ночью мы с Тревором избежали виселицы, но это не имело значения. Мы не могли избежать своей судьбы. Я смотрю на Тревора, но он ничем себя не выдает. Это и есть этот самый разбойник. Рыжий одаривает его мерзкой ухмылочкой. Он подталкивает пистолет в нашу сторону, дерзкий тычок. «Никаких резких движений, вы оба! Если вы еще не поняли, это ограбление!» Если он ожидал, что мы будем кричать и ссаться от испуга, его ждет разочарование. Смех Тревора глухой и беспощадный пугал и не таких людей, как Рыжий. «Это все, что у тебя есть? Вот так, да? Ты все сделал неправильно, приятель. Во-первых, у вас должно быть хотя бы два пистолета, а не один. Как ты собираешься целить в нас обоих только одним пистолетом?» Двое его приятелей нервно переглянулись. Все идет не по плану, но Рыжий их игнорировал. «У кого-нибудь из твоих товарищей оружие-то есть?» «Нет. Может быть, это потому, что ты не думаешь, что тебе нужно беспокоиться о Кейт, потому что она женщина? Не так ли?» «Ох, но здесь ты допустил серьезную ошибку. Кейт? Она такая же плохая, как и я. А может быть, даже хуже. Прежде чем обнажить оружие, тебе следует точно все наметить!» Между Тревором и потенциальными грабителями расстояние около 8 футов. Я видел это выражение лица Тревора бесчисленное количество раз. Именно так он выглядит, когда становится самим собой, таким, каким он родился, человеком, которого ему приходится скрывать каждый день. Он дико ухмыляется в ожидании насилия, которое собирается совершить. Насилие, как у старого друга, которого в наши дни можно встретить слишком редко. Он делает шаг к нашим визитерам, разворачивая руки на бедрах. Тот же жест, который Рыжий пытался проделать, когда выхватил пистолет. Но Тревор показывает им, как именно это делается. Со всей силой, всем чутьем, как в былые времена. «Жизнь или кошелек?» В руках Тревора возникают два ножа. Трое наших гостей, возможно, задаются вопросом, откуда они вдруг взялись. Он определенно не держал их минуту назад. Может быть, он взял их из кухонного набора. Но они были не похожи на кухонные ножи. Они выглядят тупыми и тяжелыми и предназначены для чего-то гораздо более коварного. Например, для потрошения оленя или убийства медведя. Он делает еще шаг к ним, и еще один. Все трое пятятся назад, как крабы, даже рыжий. Его глаза расширяются, когда он смотрит на ножи. Однако в эту долю секунды он, кажется, вспоминает, что у него в руке есть что-то получше, чем нож. Он держит пистолет. Он неуверенно поднимает его и целится в нескольких футах от груди Тревора. Тревор смеется. «Давай, стреляй! Видит Бог, тебе не терпится это сделать!» Они совсем обо мне забыли. Забыли, что я держу в руках все это время. Однако, прежде чем он успевает нажать на спусковой крючок, раздается звук и вспышка. Казалось бы, из ниоткуда появляется серебряная полоса, и теперь в руку рыжего воткнут кухонный нож. Это 8-дюймовый поварской нож, которым я разрезал рождественский торт. Крошки и все такое. Это заставляет его уронить пистолет, который падает на пол и крутится под плитой. Кончик ножа торчит из другой стороны руки рыжего, и он воет, как резаная свинья. Двое его приятелей в испуге отшатнулись, не в силах отвести взгляд от обильно кровоточащего рыжего. А затем, когда они понимают, кто бросил этот нож, они смотрят на меня, постепенно осознавая, что попали в кошмар. Все не так, как они ожидали. Мы не невежественные жертвы из Лондона. И они не такие лихие разбойники, собирающиеся спасти деревню. Тревор смеется, приближаясь к рыжему и двум его съежившимся приятелям. И нельзя отрицать, что в нем чувствуется явно угрожающая атмосфера. Можно даже почувствовать сернистый запах тяжелого торфяного подводного течения, витающего вокруг него. Мысленно я возвращаюсь в тот последний день. Я помню наши последние минуты, когда мы пробирались по болоту, как будто это было вчера, хотя на самом деле это было сотни лет назад. Прошли столетия. А ведь так мало что изменилось. Мы были обречены на жизнь во грехе и преступлениях, как и вы, хочу я сказать этим парням. Мы не обвиняем вас. И бежать некуда. Итак, поднимите голову и посмотрите в лицо своей судьбе, как настоящие мужчины. Но они этого не делают, конечно. Они пытаются убежать. Но мы с Тревором стоим между ними и дверью коттеджа. Времени пытаться разбить окно и уползти в безопасное место нет. Да и ближайшее окно слишком маленькое. Они могут только карабкаться по дубовому полу, теперь скользкому от крови рыжего, но они пойманы в ловушку среди мебели и узкими стенками кухни. Мы медленно приближаемся к ним. Тревор с маниакальным ликованием размахивает ножами в руках. «Вам следует знать, что лучше не пытаться ограбить человека в его собственном доме», — говорит он испуганной троице. «Это будет последнее, что они когда-либо услышат. Пусть праздник, но все равно жилище человека — его крепость. Вы не в курсе?» «Даже для валица». Убийство не занимает много времени. Тревор очень хорошо обращается с теми ножами, которые изначально использовались для разделки дичи. Он выпотрошит рыжего, потому что, давайте будем честными, он просил возмездия за свое отвратительное поведение. На лице Тревора появляется довольная улыбка, когда кишки нашего визитера выпадают на пол. Я вытаскиваю еще один нож из стойки и перерезаю горло конюху-любителю, прежде чем он успевает позвать на помощь, а затем быстро выбегаю в коридор, прежде чем схватить человека в кепке и воткнуть ему в спину нож для хлеба. На самом деле все закончилось слишком рано для того, что происходит раз в 10 лет. Мы заворачиваем тела в брезент, когда принимаем решение положить их в болото. Обычно, когда мы возвращаемся, чтобы отомстить дворянам, мы оставляем наши жертвы в лесу, чтобы их нашла полиция. Вряд ли они могут быть воскрешены, как это произошло с нами. Они не заслуживают этого. Но эти парни, какими бы грубыми они ни были, но в глубине души мы знаем, что у них должен быть второй шанс. Они не более виноваты, чем мы, когда задерживали экипажи на главной дороге, сражаясь и пытаясь выбраться из отчаянного положения, в котором мы родились. В деревне тихо, и никого не видно вокруг, пока мы загружаем тела в машину. Мы проезжаем мимо темных домов, ни в одном окошке не горит свет, чтобы осветить нам путь. Мотор нашего автомобиля тихо и размеренно урчит, пока мы проезжаем мимо фермы лесов к торфянику. Мы тащим тела последние несколько ярдов, подъехав как можно ближе к осыпающейся земле. С помощью брезента скатываем их одного за другим в рыхлую мутную воду. «Удачи вам в следующей жизни, ребята!» Наступает рассвет, когда мы останавливаемся перед фермерским коттеджем. Наше время в этом месте подходит к концу. Я буквально чувствую это всеми своими костями. Мы собираем наши дорогие модные сумки и несем их к внедорожнику, готовые рассеяться, как утренний туман. Во всем этом есть одна хорошая вещь. Я воссоединилась со своей Люси. Я нежно заворачиваю ее череп в одеяло и кладу в багажник, готовясь к поездке обратно в Лондон. Конец рассказа. Эксклюзивный авторский перевод Елена Прохоренко. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и одноименного YouTube-канала. «А, с Новым годом! С Новым годом!»